И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню.